Мы знаем, что непосредственно она не спасла мир, как ее божественный Сын спас нас крестом Своим. Но она может содействовать нашему спасению своими молитвами перед Сыном Своим, и мы просим молитв ее, которые так сильны перед Ним. Святой апостол Павел говорил о себе: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Он призывал апостола Тимофея: «Вникай в себя и в учение, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Как мы видим из Священного Писания, и святые апостолы спасают нас. Каким образом? Таким же, как и Пресвятая Богородица, своими молитвами, своим учением и своей близостью и к нам, и к Господу Иисусу Христу. Если апостолы могут нас спасать, то почему же Матерь Божия не может? Она – заступница наша, благодатная мать всего рода христианского. Потому мы и взываем к ней: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Мы называем ее владычицей, царицей небесной, а сектанты этим возмущаются. Один у нас царь – Бог. А разве не вправе мы называть ее царицей, если она – мать царя? А разве даже в роде человеческом всякая мать царя не носит титула царицы? В этом же самом смысле мы и называем ее царицей небесной, ибо она мать царя нашего, Господа Иисуса Христа. Мы называем ее владычицей, потому что она имеет великую власть защищать нас от дьявола. А несчастные сектанты отвергают эту божественную святую помощь Пресвятой Девы Марии. Да запретит им Господь. А нам всем да запретит Он всякое общение с сектантами, чтобы не совратили они нас на путь погибели. А Пресвятая Богородица, величайший праздник, который мы празднуем сегодня, да спасет нас всех от дьявола и всех слуг его. Аминь. 7 апреля 1945 года. Сущую Богородицу тя величаем. Благовещение Пресвятой Богородицы – одно из величайших событий в истории мира, которое празднуем мы ныне не только с радостью и любовью, но и с трепетным страхом, ибо это главизна, то есть начало нашего спасения. Не буду пересказывать единственного в истории мира великого разговора Архангела Гавриила и Пресвятой Девы Марии. Остановлюсь только на словах: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Никто и никогда, от сотворения мира до конца его, не рождался и не родится так, как Бога-человек